80. Друг мой, близость владыки утверждается желанием не мозга, но сердца. Мозг остается в пределах своих возможностей земных. Но сердце, любовью горящее, невидимыми путями осуществляет желанную близость. Любовь требует внимания и заботы. И внимание, и забота, и памятование естественны, если она есть. Любовь делает связь живую. Истинная любовь безусловна и не зависит от случайности внешних обстоятельств. Она горит постоянным и ровным пламенем. Если же она колеблется, вспыхивая и потухая, сообразно тому, складывается ли жизнь удачно или не так, как хочет того самость, значит, не все обстоит благополучно с любовью к учителю. Преуспеть можно любовью, но любовью, не связанной низшими оболочками, и, во всяком случае, не ими диктуемой. Степеней любви может быть много. Любовь к учителю — наивысшая. Ее можно усиливать сознательно. Постоянное памятование, лучи ауры учителя, привлекающие, усиливает чувство любви. А также и предстояние. Любовь проявляется в действии. Значит, действие любви надо усилить. Служение будет выражением любви к учителю, мощно зажженный. Подвиг — явление того же порядка. Именно нужно постоянное бодрствование качеств утверждаемых. Тогда не засохнет любовь, и не уменьшится преданность, и не иссякнет в стремлении. Коротки стали чувства людей, кратким вспышкам подобны. А мне нужно постоянство во всем, и в большом, и в малом. Мерцающие огоньки, колеблемые каждым дуновением, могут легко потухнуть. Нужна сила пламени такого нагнетения, которое не боится никаких вихрей. Дайте напряжение ровное и мощно горящего пламени, ибо огнем сердца достигается все.